и, возможно, русским войском в борьбе за наследие тяжелобольного Августа II, в будущей войне за трон польских королей. Марии предназначалось стать залогом польско-русского союза. «Она чудесная, боярышня, Теодор, если вы поладите, ты снимешь с души большую вину. Мы с отцом поможем вам, чем можем». «С отцом?» Он понял, наконец, что Меншиков желал породниться с сапегами, чтобы самому стать польским королем. «Моего старика сия вариация, ну, никак не устраивает. А меня польской короной не заманишь. Мне в жизни нужно все настоящее. Женщины и лошади, и короны тоже». «Если бы предложили Петру сапеги российскую, можно еще думать, а так...» Поморщился. «Увы, этот приз мне даже Меншиков предоставить не в силах. Кроме того, Катрин желает женить меня на своей племяннице. На графине Скавронской? На Софьюшке. Она как раз сегодня ночевала у меня, и ты хорошо сделаешь, если поделишься новостью с дядей, князем Алексеем. Он разнесет ее по всем домам. Между нами Катрин сулит батюшке в приданое за любимой племянницей сундуки со златом, и он весьма хотел бы переиграть меньшиковскую партию, тем паче, что родство с российским императорским домом тоже немалого стоит. Мне все одно, но я хочу угодить Катрин. Воля дамы — закон для рыцаря. И уж если я не могу на ней жениться, то женюсь на той, которую она мне выберет. А что советуешь мне? Сначала узнай, как Мари к тебе на самом деле относится. Все-таки всего 5 недель назад она как будто любила меня. Шучу, не обращай внимания. У этой любви нет будущего, а женщины без будущего любить мужчин не способны. Поверь моему знанию сих сирен, она тебя полюбит. Может, уже и наметила в предмет, хотя бы, чтобы отомстить мне. У них от любви до ненависти и обратно путь невелик, то и другое — страсть. Или видится, что ты ей не безразличен. Я чувствую. Узнай точнее. Авось, как это у вас говорят? Сладим дело. Как сохранилось в семейной памяти рода Долгоруких, сапега с его смекалкой, огромными связями, выдающимся положением при дворе, оказался чрезвычайно полезен русскому коллежену. Прежде всего он передоверил князю Федору налаженные связи в Меншиковском дворце. Уже давно получала подарки немка-камеристка, передававшая барышне записочки от жениха. Теперь она же получала кошельки с благородным металлом от князя Долгорукого и служила ему столь же верно и старательно. Первые ответы из дворца обрадовали друзей. Мария благосклонно принимала изъяснение чувств молодого Долгорукого. Сапега радовался едва ли не больше князя Федора. Служебные дела нового поручика гвардии тоже шли удачно. Он побывал на докладе военной коллегии, передал Меншикову пришедшееся, к слову, пожелание дяди Василия, тот ни малейшим помыванием не отнесся, но через какое-то время князь Федор узнал, генерал Матюшкин отозван ко двору, а дяде возвращен прежний петровский чин генерала-лейтенанта. Он получил назначение вместо Матюшкина командовать персидским корпусом. Поручик жил в столице месяц за месяцем, не получая никаких конкретных предписаний по службе касательно. Дядя Алексей объяснял ему, что это хорошее предзнаменование. Меншиков полезных ему людей не забывает. Поручик гвардии, в столь юные годы обласканный царицей, друг фаворита, сын влиятельнейшего Василия Лукича, не мог не казаться светлейшему,